Глава 4. Елена. Я проснулась от настойчивого стука. Кто-то с упорством дятла долбился ко мне в голову, заставляя открыть глаза и осознать весь ужас произошедшего ночью. Напилась. Мало того, потащилась в клуб и протанцевала полночи с Клаусом фон Вандервун... Ай, плевать! Перевернувшись на бок, поджала ноги и поморщилась от повторяющего стука. Что же там за садист пришел? Если не открывают, значит, нужно прийти позже. Или в Германии по-другому? Дикий народ! Кое-как сползла с кровати и едва не упала, наступив на пустую бутылочку из-под виски. А ведь совсем недавно я искренне думала, что знаю свою норму, и больше никогда не напьюсь до состояния отключки. «Кого там принесло?» — прохрипела, подбираясь к двери. Не дожидаясь ответа, открыла и возрилась на образцово повязанный синий галстук. Чуть выше показался квадратный подбородок, упрямо поджатые губы и длинный, идеально прямой нос, увенчанный очками. «Добрый день, фройлен Успенская!» Чуть растягивая слова, проговорил Клаус, окидывая меня неприязненным взглядом. «Могу я войти?» Я молча отошла в сторону, думая о том, что ему нужно лечиться. «Разве нормальный мужик будет ходить днем в костюме и классических ботиночках, а ночью преображаться в развратного похотливого самца? Или в Германии мальчиков растят иначе? Нам нужно поговорить!» Немец сел на диван и уставился на меня своим фирменным взглядом, словно он снизошел до низшего существа. «Непременно!» — ответила я, широко зевая. «Только после душа!» «В каком смысле?» — опешил он. «В смысле, я иду в душ, а ты, Клаус, заказываешь кофе черный с двумя ложками сахара. И смотри мне, я закрою дверь на щеколду, не вздумай идти за мной». «Идти за вами?» — уголок его рта дернулся. «Мне?» Я сложила руки на груди и покачала головой. «Ну, правда, нужно что-то решать с его странным поведением. Если бы я была не уверена в собственном рассудке, могла бы решить, что вчерашний визит мне приснился. Потому что сегодняшний дневной Клаус словно и не подозревал о наличии своего альтер-эго. Реакция на то, как я произнесла его имя, была слишком красноречивой. Он будто оскорбление услышал. Определенно нужно поговорить с фрау Хильдой насчет немца, но позже, пока не приму душ, в себя не приду. Закрывшись и громко щелкнув замком, удовлетворенно хмыкнула. Пусть знает, я помню его вчерашние намеки на постель. Или решил, что напоил меня до состояния полной амнезии? Спустя секунду я встретилась взглядом со своим отражением и отшатнулась. Ужас какой! Волосы мочалкой, и все как-то залегли в одну сторону. Тушь растеклась под глазами, как у панды. А на маленьком черном платье красовалось некрасивое светлое пятно прямо на груди. Да. Красавица, однако. Хорошо, что это Клаус пришел, а не бабушка решила продолжить знакомство с внучкой. Вода помогла прийти в себя. Вышла из душа я обновленной и более-менее пробудившейся. Нацепив любимую футболку и шорты, повязала на голове полотенце и вновь показалась на глаза немцу. Он ждал на том же месте. Только теперь на столике рядом с ним стоял поднос с кофе и сэндвичами. «Ты мой спаситель!» — улыбнулась я, усаживаясь рядом с Клаусом и подкатывая к нам в столик. «Предлагаю сначала позавтракать, а потом приступить к разговорам. Приятного аппетита!» «И вам, фройлен!» — проскрежетал мой нежданный, но такой частый гость, подчеркивая уважительную форму обращения. «Нет уж, дорогой, разрешил вчера обходиться без условностей, так нечего теперь давать задний ход». «Как там погода?» — спросила, делая третий глоток кофе и довольно щурясь. Я думала съездить к фрау Хильде сегодня». «Погода хорошая, вы можете съездить», — разрешил Клаус, продолжая сидеть рядом, не шевелясь. «Чудесно! Может быть, ты меня и подвезешь?» «Интересно, на какой машине он приехал сегодня?» Не удержавшись, взглянула на немца и чуть не закашлялась. «Этот взгляд! Совсем не такой, как в клубе!» Теперь от Клауса веяло холодом и даже чем-то наподобие ненависти. Почувствовав себя жутко неуютным образом, я решительно поднялась и пересела в кресло напротив, пробормотав. «Так нам будет удобнее говорить. Ну, что там за разговор?» «Вы ведь хотели сначала позавтракать?» Клаус вновь снял свои очки, чтобы начать их протирать с раздражающей скрупулезностью. «Черт-те что! Словно другой человек! Даже страшно становится! Может быть, он маньяк? Явно ведь с головой беда!» «Чего уж там! Я наелась!» Пролепетала, нервно отставив кружку на столик. «Посмотрим, что скажет этот любитель менять образы. Я предлагаю вам выйти за меня замуж». «Что?» «Хорошо, что я кофе убрала из рук. Стать моей женой». «Кому?» Меня кинуло в жар. «Вам, Елена». Он водрузил очки на нос. «И поверьте, вы не пожалеете. Главное — мыслить здраво и прийти к консенсусу. Мы двое взрослых людей...» «Стоп!» Я поелозила в кресле. «Давайте по существу. С чего вдруг нам жениться? Что изменилось со вчерашнего дня?» «Многое». Теперь он поморщился, вспоминая нечто неприятное, по всей видимости. «Но вам это будет неинтересно. Просто примите как данность. В свете новых обстоятельств я готов жениться на вас. Я же вам не нравлюсь». Глядя в глаза немца, я совершенно не сомневалась в своей правоте. Впрочем, он и не думал спорить. «Готов снизойти», — сухо ответил этот тип. «Ого! Их Бин Клаус! Падай от восторга! Я готов тебя взять!» И пока я находилась в полном шоке от восторга, горе-жених начал распространяться о предположительных плюсах своего предложения. «Мы можем составить брачный контракт, и жизнь каждого из нас практически не изменится. Главное — озаботиться появлением потомства, а затем обсудим. Можно и вовсе сохранять лишь видимость брака, встречаясь раз в год при родных». «Так», — я встала и пошла к дверям, массируя виски. «Думаю, мне нужно еще отдохнуть. Я устала и пока не могу оценить всю щедрость предложения. Как насчет встречи в другое время? Скажем, в следующем году?» «Елена, вы не понимаете». Он тоже поднялся и пошел за мной. «Да, я начал не с того. Послушайте, фрау Хильда — глава очень древнего рода. Она богата, умна и влиятельна. А вы единственная ее прямая наследница. Не имеет значения, зачем мне нужен этот союз. Он нужен вам. Вас не отпустят назад в Россию. Это ведь очевидно». «Что значит «не отпустят»? Я совершеннолетняя и сама могу решать, где и с кем буду жить». «Могли решать, пока фрау Лихтенштайн не узнала о вас». «Послушайте», — вспылила я, — «давайте вы уйдете немедленно. Мне очень не нравится ваше поведение, стиль общения и смена обличий». «Не понял». Он нахмурился. «И не поймете, судя по всему. Найдите себе хорошего психиатра, а меня прошу избавить от вашего сиятельного присутствия. Прощайте, герр Клаус». Я распахнула дверь и, кивнув головой на выход, отвернулась, всем видом показывая гостю, насколько он нежеланный. «Не прощаюсь!» — гаркнул непробиваемый гад и пулей выскочил прочь. Захлопнув дверь, я с облегчением привалилась к стене и выдохнула. «Надо же с таким психом связаться!» «Все, больше не пью. Раз. Не танцую со странными красавчиками. Два. Не подхожу близко к одному конкретному немцу с убийственной фамилией. Три. Вот так. И еще! срочно отправляясь к фрау Хильде, 4. Нужно предупредить ее о странностях нанятого ею мужика. Мало ли, зачем ему жениться на мне приспичило. Достав визитку, предусмотрительно переданную мне бабушкой перед уходом, я прочла на обороте ее адрес и кивнула собственным мыслям. Мне нужно было не просто съездить к ней в гости, но и выпросить билет домой, желательно на сегодня, в крайнем случае на завтра. В гостинице же я точно оставаться не собиралась. Скоро ночь, и немец снова может приехать, превратившись в принца-соблазнителя. Нехитрые пожитки я собрала очень быстро. Одевшись и осмотрев номер напоследок, отправилась на ресепшн вызывать такси до «деревни нищих», как окрестила про себя вотчину аристократов за городом. Когда в пределах видимости появился нужный дом, я нервно закусила губу и достала из сумки едва ли не последнюю наличность, чтобы расплатиться с таксистом. Если бабуля откажется покупать мне билет домой, придется звонить матери и обращаться за помощью, чего я делать очень не люблю. Или найти подработку здесь, как вариант. «Приехали, фройлен», — остановив авто, сообщил таксист. Я кивнула и протянула ему 10 евро, все еще обдумывая то, как стоит говорить с фрау Хильдой, чтобы убедить ее в моей правоте. Наверняка она снова начнет убеждать меня остаться, пожить у нее и присмотреться. Упертая старушка. Интересно, насколько далек был от правды Клаус, когда говорил, что теперь меня никто не отпустит? Трель звонка вырвала меня из мыслей о насущном. Надо же, даже не помню, как дошла до дома. Одни нервы с этими немцами и их интригами. Когда дворецкий открыл дверь, я постаралась приветливо улыбнуться, но, боюсь, его это не обмануло. Мужчина бросил взгляд на дорожную сумку у моих ног и спросил с завидным спокойствием. «Фройлен позволит взять ее вещи?» «Позволит», — печально кивнула я и вошла в дом. «А где фрау Хильда?» «В кабинете. Я провожу вас в малую гостиную и предупрежу хозяйку. Она обрадуется вашему переезду». «Огу!» — подчеркнул, что я с сумкой приехала. «Думает, я жить решила в этом доме? Думает, примчалась, поджав хвост? Но мне-то какое дело? Плевать! Еще пара часов, и я буду в аэропорту, и, если повезет, сегодня же окажусь в родной квартирке со старым ремонтом», привычно называя кабинетом туалет. Никогда не была богачкой, нечего и начинать. А с бабушкой можно дружить и по скайпу. Дворецкий провел меня в гостиную и быстро удалился. Лишь усевшись на удобный диван, я вспомнила о своих вещах. Унес гад. Блин, сейчас еще и спальню выделят, и кровать застелят. Этого мне только не хватало. Бабушка появилась на удивление быстро. Бодрая, веселая и подвижная. Пришла, обнимая тощую лысую кошку, и сразу начала давить на больное. «Хелена, девочка моя, ты приехала! Как хорошо, что ты передумала и решила побыть поближе к старой родственнице! Я так благодарна тебе! Господь услышал мои молитвы! Фрау Хильда!» Я выставила вперед ладонь, желая усмирить хоть немного свою восторженную бабушку. «Вы не так поняли. Нам нужно поговорить. Я хочу улететь домой сегодня же. В идеале на ближайшем рейсе. И без странных провожатых в виде блондинистых сыщиков с невыговариваемой фамилией». «Клаус чем-то обидел тебя, детка?» Нахмурилась бабушка, пропустив мимо ушей мое желание улететь. «Нет, я редко обижаюсь и только на очень близких людей. Здесь речь идет об осторожности. Этот ваш Клаус, он необычный. Не знаю, как назвать правильно его поведение, чтобы не оскорбить ваш слух. А ты не бойся, милая. Говори, мне ты можешь доверять». Фрау заговорчески подмигнула, чем ввергла меня в легкий шок. «Ничего себе, доживающие последние дни. Старушка выглядит бодрее меня и жизнерадостнее в разы. Впрочем, насчет странностей немца рассказать все равно нужно. Я-то уеду, а ей жить неподалеку с этим психом. Понимаете, в нем словно заключены две личности. Один ходит в костюме и в галстуке, вечно протирая очки и ненавидя всех вокруг. Второй – развязный, улыбчивый мужчина, предпочитающий свободную форму одежды и неформальный стиль общения. Я знаю, звучит, будто это со мной что-то не так, но мое дело вас предупредить. Фрау Хильда приподняла брови и чуть склонила голову набок, рассматривая меня с новым интересом. Затем, когда я уже хотела начать оправдываться, чувствуя себя идиоткой, она заулыбалась, словно услышала хорошую шутку, смысл которой вот только до нее дошел, и спросила: «А кого из этих личностей ты бы предпочла, дорогая?» Пришла моя очередь удивленно замолчать. «Не подумай дурного!» — засмеялась фрау Хильда. «Кажется, я понимаю, о чем ты говоришь, и смогу помочь в этом вопросе». «Наймете ему психиатра?» — хмыкнула я. Она снова заулыбалась и похлопала меня по коленке, качая головой. А я сидела, думая, что вообще зря приехала в эту чудную страну. Любопытство сгубило Еву, и я недалеко ушла. Ничему нас мудрые истории не учат. «Фрау Хильда, мне нужно домой», — проговорила, хмурясь. «Мы можем продолжить общение, но позже. Пока я хочу вернуться в привычную обстановку. Будем связываться через интернет». «Но мы ведь договорились», — прервала меня бабушка. Улыбка слетела с ее губ, а в голосе появилась сталь. «Ты обещала мне, дорогая, пожить здесь!» Обстоятельства изменились. Я упрямо гнула свое. «Пусть дворецкий принесет мои вещи. Собственно, мне не нужно ваше разрешение. Я просто заехала попрощаться и сообщить о своем решении». «Что же?» Она задумчиво прищурилась, кивнула и поднялась. «Я не могу заставлять тебя делать то, что хочу. Ты взрослая женщина. Подожди несколько минут, я отдам распоряжение, чтобы тебе забронировали билет назад». Она вышла, не дожидаясь моего ответа, решительная и очень недовольная. Что ж, не так уж сложно. Зато мне удалось настоять на своем. Клаус. Она меня выгнала. Эта мысль, как заводной волчок, крутилась в голове уже больше часа. Как только посмела! Русская поганка указала на дверь и выставила из номера в два счета, даже не желая выслушать до конца. А мое предложение было из тех, от которых не отказываются. Я предлагал ей замужество, новую жизнь в богатстве и достатке, практически полную свободу и необременительные отношения. Что еще, черт возьми, такое, как она, было нужно? И почему Елена не согласилась? Внутри меня все кипело и бушевало. Причем буря в душе началась еще до отказа. В момент, когда она просто открыла мне дверь. Растрепанная, с одеждой набекрень, размазанная тушью и с перегаром. Весь ее вид буквально кричал, что вчерашний вечер она провела не пойми где, не пойми с кем и в непонятно каком притоне. Чем могли закончиться подобные приключения, я тоже подозревал. Сколько у нее вообще мужчин было? 5, 10? Я хотя бы войду в первую сотню. Шайсе! Я не брезгливый, и у меня не было заморочек Томаса, предпочитающего иметь дело исключительно с девственницами. Но и такая проходная улица меня не устраивала. Нужно будет еще раз поговорить с девчонкой, объяснить ей полностью ситуацию и предложить альтернативу, раз уж такая гордая. Эко-оплодотворение — это наш выход. Заодно и провериться у лучших докторов Германии на предмет букета заболеваний. Хотя о какой гордости с ее стороны вообще могла идти речь. Скорее, она просто набивала цену. В этот момент раздался звонок на мобильный. Лезть за телефоном было неудобно, да и разговаривать за рулем — весьма небезопасное занятие. И все же телефон настойчиво разрывался. «Слушаю». Спустя десяток трелей ответил я. «Клаус, мальчик мой!» — раздался взволнованный голос фрау Хильды. «Я была о тебе лучшего мнения!» Нотки гнева так извинели в ее интонациях. «Не понимаю, о чем вы?» Как можно спокойнее ответил ей, сам же проклиная старушку, на чем свет стоит за ее поистине гениальный сговор с моими родителями. «Не понимаешь?» — возвысила голос достопочтенная фрау. «Ты со своим братцем напугал мою Хелен, не зная, что вы натворили, но она приехала ко мне с утра с четким намерением вернуться в Россию». «Вот и пускай едет». Слова все же сорвались с губ. «Нет поганки, нет проблемы. Может быть, если этот раздражающий фактор исчезнет, мои родители поищут другую, устраивающую их аристократку, или, что еще лучше, откажутся от идиотского плана женить бы меня или Дитриха по расчету». «Поговори мне еще тут!» Мигом отрезала Хильда. «Молоко еще на губах не обсохло разговаривать со мной таким тоном. Сейчас же бери своего недоумка брата и езжайте ко мне. Делайте, что хотите, но чтобы Хелен передумала уезжать». Она бросила трубку, а я затормозил на ближайшей стоянке и попытался переварить разговор и обрывки сведений, полученных из него. Фрау Хильда была уверена, что нечто ужасающее совершили мы с Дитрихом. Оба. Вот только за себя я мог ручаться, что ничего, кроме утренней беседы и весьма сдержанного предложения между мной и Еленой, не было. А вот за Дита... Догадка мгновенно пронзила мозг. «Зараза!» — прорычал я и стукнул ладонью руль. Так вот откуда взялась эта чертова фамильярность у Елены в общении со мной. Старый прикол из детства. Дитрих очень часто выдавал себя за меня, особенно перед учителями, если это было ему выгодно. Вот и сейчас. Какова вероятность, что он повторил этот трюк? 200%! Я набрал номер брата впервые за 5 лет и уже знал вопросы, которые задам, когда он поднимет трубку. «Где ты был вчера вечером?» Не трудясь поприветствовать его, прорычал в трубку. «И тебе доброе утро, Клаус!» «Повторяю, где ты был вчера вечером?» «Это допрос?» Дитрих увернулся от ответа, а в моей груди поднималась тугая волна гнева. Просто я вспомнил, в каком виде была русская поганка. Весьма растрепанном и помятом. И еще она закусила и так обкусанные губы при виде меня. «У тебя с ней что-то было?» Его пауза и облегченный выдох с моей стороны. «Если Дит молчит, значит, похвастаться нечем». «Было!» — все так же отвечает он, но я ему уже не верю. «Она потрясающе целуется, не носит белья, и у нее великолепная задница! Оу! Но и она была в восторге от того, что у меня в штанах!» Самодовольно закончил он. «Настолько в восторге, что собирается сбежать в Россию!» Легко парировал я. «Что?» Кажется, брат был удивлен такому повороту событий. «Что слышал? А теперь быстро собирайся, где бы ты ни был, и езжай по адресу, который я скину сообщением. Мне только что звонила фрау Хильда и сообщила, что из-за твоей вчерашней выходки Лена собирается уехать». «Да не было у нас ничего!» — мгновенно сознался брат. «Вот фрау Хильде это и расскажешь». Нажал на кнопку отбоя и откинул трубку на соседнее сиденье. Несколько долгих мгновений массировал пальцами внезапно заболевшие виски, приводя свое далекое от покоя состояние в привычное и стабильное русло, одновременно с этим анализируя ситуацию. Дитрих выдал себя за меня, куда-то отвез Елену, где однозначно напоил, что было в его духе. Он явно умудрился ее облапать и даже поцеловать. В этом я был уверен, братец не врал. А значит, на один пункт он меня уже опередил. Но вот секса между этими двумя точно не было. И это определенно плюс, играющий мне на пользу. Что-то мне подсказывает, что стоит Елене увидеть сегодня Дитриха и осознать, как он ее вчера обманул, и братцу очень долго не будет светить ничего путного. Мне, впрочем, тоже. Интуиция била в набат, заявляя, что с русской иррациональной поганкой наш точный и немецкий расчет даст сбой по всем пунктам. И все же я взял себя в руки. Разум холоден и прозрачен, и я спокоен, а значит, можно ехать. Вдавил педаль в пол и направился в сторону дома баронессы Лихтенштайн. Елена. Бабушка не спешила возвращаться, и я уже начала подозревать ее в том, что она заколачивает двери и окна по дому, лишь бы не отпускать. Смешно и в то же время подозрительно. Но куда она могла деться? Когда дверь открылась, и я уже порядком себя накрутила, на пороге показался дворецкий. Без моих вещей. «Фройлен Хелена», — позвал меня он, — «фрау Хильда попросила меня занять вас. Она решает какие-то вопросы с вашим отъездом, и чтобы вы не скучали, велела отвезти вас в столовую. Время обеда». Я хотела сказать, что это совсем не кстати и вообще мне пора, но в тот момент поняла, что действительно ничего не ела со вчерашнего вечера. Безропотно согласившись, пошла за дворецким, заодно напоминая. «Мне уезжать скоро, так что я быстро перекушу и в путь». «Фрау сейчас подойдет», — невпопад ответил мужчина, пропуская меня вперед в помещение размерами, чуть превышающую мою квартирку в Москве. Я осмотрелась. П-образная планировка, большая рабочая поверхность, вместительные системы хранения, современная умная техника и изысканная натуральная отделка. Идеально. Кроме того, кухонька включала в себя большой стол и множество посадочных мест. Все выполнено в современном строгом стиле, но яркие оттенки и необычное панно с изображением пальмовых ветвей на одной из стен удачно разбавляли вычурность помещения. «Мило!» — пробормотала я, останавливаясь у холодильника. «Фрау Хильда последние годы живет очень уединенно, распустив почти всех слуг», — заговорил дворецкий, ненавязчиво указывая мне на один из стульев. «По ее решению столовая и кухня были объединены. Сейчас придет горничная, накроет на стол и подогреет хозяйке молока. Бедняжка плохо себя чувствует». «Я и сама могу все сделать», — проговорила с раздражением. «Еще не хватало, чтобы меня обслуживали или тем более ставили в укор плохое самочувствие упрямой старушки. Нет уж, я хочу домой и на этот шантаж не поддамся. Идите, я подогрею фрау молока и перекушу, пока она приходит в себя. Мне некогда рассиживаться». «Как вам будет угодно?» С легким поклоном дворецкий удалился, оставляя меня наедине с суперсовременной техникой. Молоко я нашла быстро, а вот с кастрюлькой вышла заминка. Слишком много шкафов вокруг. Как здесь не путается бедная горничная? Или кто там готовит? «Хелена!» — бабуля показалась на пороге столовой, когда я с отчаянием смотрела на идеальную ровную стеклянную столешницу с нарисованными горелками и задавалась единственным вопросом. «Как это включать? Где, блин, обычные конфорки?» «О, вам уже лучше!» — обернувшись, улыбнулась хитрой родственнице. «Немного!» — она вяло пожала плечами. «Дай-ка я помогу тебе. Просто нажми на панель. Вот и все. Ты решила сама подогреть мне молока? Это так мило!» Я лишь закатила глаза. Давить нажалась фрау умела. Но меня этим не проймешь. «Что мне можно употребить на обед?» Спустя 5 минут мы сели за большой деревянный стол, накрытый льняной скатертью и уставленный несколькими блюдами, подогретыми ранее горничной. Ощущение складывалось такое, будто впереди у нас не трапеза, а как минимум переговоры. Бабушка прожигала меня задумчиво умоляющим взглядом, а я очень старалась есть, глядя лишь на ложку. «Если ты уедешь, то все положенное тебе наследство отойдет этой распутной девке Софии», — выпалила фрау Хильда, стряхивая со стола несуществующие крошки. Я на миг подняла взгляд, но промолчала. «Это последняя спутница моего сына. Та еще!» Бабушка сплеснула руками, так и не подобрав слов для определения образа жизни последней невестки. «Хелена, ты не можешь так со мной поступить!» Я продолжала есть. «Мы нашли друг друга вовсе не для того, чтобы терять заново. Пойми, я желаю тебе только добра. От нашего общения ты только выиграешь. Клянусь!» Тишина. «Хелена!» Я покачала головой. В конце концов старушка поднялась, чтобы открыть окно, потому что ей стало нечем дышать, и хотелось на воздух, ибо тоска разъедала душу. Прямо поэтесса. Я продолжала усиленно делать безразличный вид. Доев первое, принялась за салат, старательно прокручивая в голове все нехорошее, что может случиться со мной здесь, если поведусь на уговоры старушки. Нет, нет и нет. Самолет, аэропорт, Хрущевка. Дело решенное. Когда на столе звякнула чашка, я вздрогнула, решив, что бабушка вернулась на свое место и решилась на новую модель поведения — крушить посуду. Но все оказалось куда прозаичнее. Это была ее кошка. Лысое чудовище с длинными ушами и вытянутой мордой беззастенчиво лакала подогретое мною молоко. «Брысь!» — рявкнула я и тут же замолчала, обдумывая, насколько это уместно, повышать голос на любимицу хозяйки дома. Может, для них это норма — делить пищу? «Мими!» — отчаянно завопила фрау Хильда, спеша к столу. «Что ты вытворяешь?» Уф, хорошо хоть в этом не ошиблась. Животину подхватили под брюхо и нещадно тряхнули. «Мда, бедная киса! С такой хозяйкой не забалуешь!» Не успела я высказаться в знак сочувствия кошке, мол, не виновата она, как-то хрипло мяукнула и поникла. Первая мысль, посетившая меня, звучала примерно так. «Мими актриса не хуже фрау Хильды». Но уже в следующий миг я вскочила и присоединилась к не на шутку обеспокоенной бабушке. Кошка не подавала признаков жизни, продолжая висеть тряпочкой на руках безутешной хозяйки. «Что с ней? Что с ней?» спрашивала у меня бабушка, протягивая ко мне лысое тельце. Я отшатнулась и, покосившись на стол, ответила честно. «Ну, либо слишком слабая нервная система, и это обморок от наших криков, либо она напилась из вашей чашки. Может, ей противопоказано молоко?» «Нет, нет, нет!» — кричала фрау Хильда. — «Гектор, кто-нибудь, бегом сюда! Мими отравили!» Дальше началось нечто невообразимое. Бабушка выла сиреной. Дворецкий, выкатив, как оказалось, большие глаза, охал и прыгал вокруг, позабыв о чопорности. Горничная рыдала, заламывая руки, и странно косилась в нашу с чашкой сторону. «Просто молоко-то наливала я!» Неприятненько вышло, однако. «Забери ее, Гектор! Вези к доктору Шилзу!» Наконец выдала здравую мысль фрау Хильда. Дрожащими руками она сунула свою кошку дворецкому и кулем осела на стул, закрыв лицо рукой. Сотрясаясь от рыданий, бабушка качала головой и бормотала. «Мими, бедняжка моя! Я следующая! Это очевидно!» «У вас есть успокоительное?» — спросила я у горничной. — «Срочно дайте аптечку». — «Конечно, сейчас». Девушка бросилась следом за только что сбежавшим Гектором. а я осторожно коснулась плеча фрау Хильды. «Прекратите убиваться! Кошки, увы, смертны!» Та зарыдала еще громче. К сожалению, я никогда не умела успокаивать. Беспомощно осмотревшись, уже собралась вызывать неотложку, когда замерла на месте, не в силах пошевелиться и произнести хоть слово. На пороге возникли Клаусы. Не один, двое. «Что случилось?» — спросил татуированный лохматый немец. «Мы приехали, как только смогли», — выпалил второй, поправляя на носу очки. Медленно сделав шаг назад, я нащупала стул и села, едва не промахнувшись. «Вы здесь!» — прорыдала фрау, открывая лицо. «Моя Мими!» «Она что, пьющая?» — татуированный Клаус повернулся к тому, что был в классическом костюме. «Очень странно себя ведет». «Заткнись, Дитрих!» — ответил идеально причесанный очкарик. «Хелена, расскажите, что здесь произошло?» Я открыла было рот, но вместо слов оттуда вылетали странные, поразившие даже меня смешки, такие истеричные, что ли. Указав на Клаусов пальцем, я уставилась на бабушку и спросила, едва сдерживая рвущийся наружу совершенно нездоровый хохот: «Вы тоже их видите?» «А я сошла с ума!» — голосом Фрекенбок пропела подсознание. «Это все ты!» — низким голосом проговорил чопорный Клаус, злобно уставившись на растрепанного. «Видишь, что происходит, когда ты вмешиваешься в мои дела!» «В твои дела?» — ухмыльнулся татуированный. «С некоторых пор, Хелена, это мое дело! Так ведь, лапушка?» И они оба уставились на меня с ожиданием. В этот момент очень вовремя появилась горничная с успокоительным. Отпаивали уже меня.